Киевский котел. В конце июля 1941 года, за несколько дней до окончания боев в районе Смоленска, Гитлером была подписана директива номер 34. Группа армий «Центр» переходит к обороне, используя наиболее удобные для этого участки местности. Вторая и третья танковые группы должны быть выведены из боя и ускоренно пополнены и восстановлены. Фюрер решил наступать в первую очередь не на Москву, а на Украину, Крым и Ленинград. К операциям групп «Север» и «Юг» привлекли наиболее мощные средства борьбы – танковые группы «Гота» и «Гудериана». Гитлера заставило сменить стратегию «Барбароссы» упорное сопротивление советских войск на Украине, из-за которого образовался гигантский балкон на фланге группы армий «Центр». Также фюрера беспокоила активность советской авиации, летавшей из Крыма бомбить румынские нефтепромыслы. Вторая танковая группа Гейнса Гудериана по новому плану должна была наступать на юг, в тыл, советскому юго-западному фронту. Когда 23 августа ровно урча двигателями транспортный «Юнкерс» заходил на посадку на строго засекреченный аэродром под Летценом в Восточной Пруссии, Гудериан в последний раз перебирал взятые с собой бумаги. Командующий 2-й танковой группой прибыл в ставку фюрера «Волчье логово» с целью убедить Гитлера изменить принятое решение о повороте на Киев и продолжить наступление на Москву. Во время доклада у него появился такой шанс. «Считаете ли вы свои войска способными сделать еще одно крупное усилие при их настоящей боеспособности?» — спросил фюрер. «Если войска будут иметь перед собой настоящую цель, которая будет понятна каждому солдату, то да», — ответил Гудериан. «Вы, конечно, подразумеваете Москву?» «Да». «Поскольку вы затронули эту тему, разрешите мне изложить свои взгляды по этому вопросу». Гудериан подробно описал все возражения армейского командования, надвигающуюся зиму, важность Москвы как узла железнодорожных и шоссейных дорог, необходимость сбережения ресурса танков перед решающей битвой восточного похода. Гитлер внимательно его выслушал, но затем в резкой форме отверг все аргументы в пользу наступления на столицу Советского Союза. Словно приговор прозвучала фраза фюрера: «Мои генералы ничего не понимают в военной экономике!» Впоследствии Гудериан вспоминал. Гитлер закончил свою речь строгим приказом немедленно перейти в наступление на Киев, который является его ближайшей стратегической целью. Дискуссия о направлении удара завершилась, не успев начаться. Теперь на Киев была нацелена мощнейшая группировка немецких войск. В ночь на 30 августа 1941 года безмятежная гладь ночного Днепра была неожиданно озарена десятками прожекторов. Как только они включились, загрохотали пулеметы и загремели артиллерийские залпы. Немецкие саперы, доселе прятавшиеся в камышах, быстро столкнули в реку свои лодки. Надсадно гудя двигателями, набитые солдатами лодки двинулись через реку. Сопротивление, оборонявшееся на левом берегу Днепра роты красноармейцев, было вскоре подавлено. Здесь образовался быстро расширяющийся плацдарм, впоследствии получивший наименование Кременчугского. Однако поначалу он не вызывал большого беспокойства, ведь его занимала только пехота противника. Главным же врагом советских военачальников на тот момент были немецкие танковые войска «Панцерваффе». поворот танков 2-й танковой группы Гудериана на юг в тыл обороняющим Киев войскам был встречен градом фланговых ударов войск Брянского фронта генерал-лейтенанта Еременко. Однако ни задержать, ни тем более остановить немецкую танковую группу они не смогли. Одной из причин неудачи было недостаточное количество танков, поскольку к сентябрю 1941 года в распоряжении советского командования почти не осталось крупных механизированных соединений. Под началом Еременко действовала всего одна танковая дивизия, а добиться решительного результата только пехотой было почти невозможно. В 21-й армии генерала Кузнецова, занимавшей позиции на пути 2-й танковой группы, оставалось всего 16 танков. Оборона армии была дезорганизована фактически одним ударом. В начале сентября части немецкой 2-й моторизованной дивизии СС «Дас Райх» из танковой группы «Гудериана» прорвали фронт и захватили мост через Десну в тылу войск Кузнецова. Отходящие к реке советские части остались без переправы. Артиллерию и тяжелое оружие пришлось оставить. В очередном донесении говорилось, что армия фактически перешла к подвижной обороне. Такая же судьба постигла и 5-ю армию генерала Потапова. Еременко Андрей Иванович, 1892-1970 года жизни, советский военачальник, маршал Советского Союза в 1955 году, герой Советского Союза в 1944. В Первой мировой войне сражался рядовым на Юго-Западном и Румынском фронтах. В гражданской войне воевал в 1-й конной армии Буденного. В январе 1941-го был назначен командующим 1-й краснознаменной армией на Дальнем Востоке, но через 8 дней после начала Великой Отечественной получил назначение командующим Западным фронтом вместо расстрелянного генерала армии Павлова. Руководил фронтом до прибытия на театр боевых действий маршала Тимошенко, после чего стал его заместителем. Еременко лично пообещал Сталину разбить подлеца Гудериана, однако не смог помешать быстроходному Гейнсу замкнуть кольцо окружения вокруг армии Юго-Западного фронта, что привело к трагической киевской катастрофе. В октябре 1941-го сам был разбит Гудерианом, серьезно ранен при выходе из окружения и эвакуирован в Москву на специально присланном за ним самолете. В ноябре 1942 года во время операции «Уран» войска Еременко прорвали оборонительные рубежи вермахта южнее Сталинграда, замкнув кольцо вокруг 6-й армии Паулюса. Войну он закончил в должности командующего 4-м Украинским фронтом, который в ходе Моравско-Остравской операции освободил Словакию и Восточную Чехию. Шапошников Борис Михайлович, 1882-1945 года жизни. Советский военачальник и военный теоретик, маршал Советского Союза в 1940 году. С отличием окончил Московское Алексеевское военное училище и получил чин подпоручика. В 1910 году закончил знаменитую Императорскую Николаевскую военную академию. Первую мировую войну закончил командиром Кавказской гренадерской дивизии. В 1918 году вступил в Красную армию, где дослужился до начальника оперативного управления полевого штаба Реввоенсовета Республики. во время гражданской войны составил большинство основных директив, приказов, распоряжений фронтам и армии. В 1937 году стал начальником генерального штаба. Был одним из главных советников Сталина по военным вопросам и пользовался большим уважением вождя. К нему, чуть ли не единственному из своего окружения, хозяин обращался по имени и отчеству, а не просто товарищ Шапошников, и позволял курить в своем кабинете. В 1940 году по состоянию здоровья он ушел с поста начальника генштаба и был назначен заместителем наркома обороны СССР по сооружению укрепленных районов. А в 1943 году возглавил Академию Генштаба. Умер от рака желудка в марте 1945 года, не дожив всего 44 дня до победы в Великой Отечественной войне. В начале сентября 1941 года обстановка под Киевом ухудшалась с каждым днем и даже с каждым часом. Разрешенный ставкой Верховного Главнокомандования отход 5-й армии за Десну был лишь частично успешным и привел к окружению и большим потерям. Бойцы переправлялись через реку вплавь, оставляя на правом берегу тяжелое вооружение и имущество. 10 сентября танки Гудериана вошли в Ромны, находившиеся глубоко в тылу защитников столицы Советской Украины. Командование Юго-Западного фронта запросило разрешение на отход. Ставка тянула с принятием решения, поскольку продвижение танковой группы Гудериана в тыл Юго-Западного фронта она считала еще возможным сдержать. До Кременчугского плацдарма Гудериану оставалось пройти немалое расстояние, примерно 180 километров по прямой. Под градом контрударов и с открытыми флангами сделать это было затруднительно. Пехота на плацдарме существенной опасности не представляла. Танковая группа Клейста в тот момент отмечалась советской разведкой в низовьях Днепра, и это соответствовало действительности. С другой стороны, при отходе от рубежа Днепра войска Юго-Западного фронта могли быть разгромлены противником на марше. Могла повториться уманьская драма, только в куда больших масштабах. Казалось, что угроза окружения куда менее существенна по сравнению с угрозой потерять управление отступающими войсками. Поэтому приказа на отвод войск от Киева не последовало. С точки зрения тех сведений о вермахте, которые имелись у советского командования в первой декаде сентября, такой выбор казался вполне разумным. Усложнялась ситуация необходимостью удержания Киева, имевшего для Советского Союза большое политическое значение. На 10 сентября в составе оборонявшей Киев 37-й армии было около 100 тысяч человек. На переговорах с начальником генерального штаба Шапошниковым в ночь на 11 сентября командующий Юго-Западным фронтом Кирпонос запросил разрешение использовать этот последний резерв. «У нас имеется единственная возможность, откуда мы могли бы еще взять силы и средства для уничтожения группы противника, стремящийся выйти на глубокий тыл фронта Киевского укрепрайона.